А так как я его нашел, то мне и хотелось бы, чтобы он имел решающее значение, — сказал я в заключение. Но, вероятнее всего, этот кристалл вообще не имеет отношения к нашему делу. А я за эти дни прочла кучу американских детективов. Брала в библиотеке, — сказала мисс Марпл. Может пригодиться для дела. Там ничего нет про пикриновую кислоту. Боюсь, что нет. Однако я где-то читала, что одного человека отравили, растирая его вместо лекарства пикриновой кислотой на ланолине. Но у нас тут никого не отравляли. Так что это не подходит, сказал я. Потом взял со стола и подал ей свой небольшой реестр. Вот моя попытка восстановить некоторые факты, привести их в порядок, — сказал я. Опись фактов. Четверг, 21-е сего месяца, 12:30. Полковник Протера переносит время своего визита с 18:00 на 18:15. Весьма возможно, что это слышала вся деревня. 12:45. Пистолет в последний раз видели лежащим на своем месте. Несколько сомнительно, так как ранее миссис Арчер утверждала, что этого не помнит. 17:30 примерно. Полковник и миссис Протера выезжают из дому в деревню на машине. 17:30. Ложный вызов к умирающему, звонили из Привратницкой у Северных ворот. 18:15 или раньше на 1-2 минуты. Полковник Протеро зашел в мой кабинет, куда его проводила Мэри. 18:20. Миссис Протеро проходит аллеей со стороны сада к окну кабинета. Она не видела полковника Протеро. 18:29. Звонок из коттеджа Лоуренса Реддинга к миссис Прайс Ридли, по данным с телефонной станции. 18:30, 18:35. Слышен выстрел, если считать, что время телефонного звонка было указано точно. По показаниям Лоуренса Реддинга, Анны Протеро и доктора Стоуна, выстрел был слышен раньше. Но весьма вероятно, что права миссис Прайс Ридли. 18:45. Лоуренс Реддинг приходит в мой дом и обнаруживает труп. 18:48. Я встречаюсь с Лоуренсом Реддингом. 18:49. Я обнаруживаю труп. 18:55. Хейдек осматривает труп. Примечание. Никакого алиби. На время с 18:30 до 18:35 нет у двух лиц. У мисс Крэм и миссис Лестрендж. Мисс Крэм говорит, что была на раскопках, но свидетелей нет. Однако подозрение с нее может быть снято, так как она явно не связана с этим делом. Миссис Лестрендж вышла от доктора Хейдуга в самом начале 7-го, так как торопилась на свидание. Где? И с кем было назначено свидание? Едва ли с полковником Протеро, так как он в это время должен был быть у меня. Миссис Лестрендж могла быть поблизости от места преступления в указанное время, но у нее вряд ли имелись какие-либо мотивы для убийства. Она ничего не выиграла с его смертью, а версия инспектора — вымогательство. Мне кажется, неприемлемой. Миссис Лестрендж не такой человек. Также маловероятно, что она могла получить доступ к пистолету Лоуренса Реддинга.